«А вы не можете сходить за новым проектором?» «Нет», — мотнула головой женщина с кошачьими глазами. «То есть, теоретически это возможно, но в Самельбурге, это ближайшее к нам поселение Кома, проектора нет, а на доставку его потребуется не менее 20 дней. Если еще кому-то придет в голову отправить его в Самельбург, в чем я очень сильно сомневаюсь. Да это и бесполезно, скорее всего». Андрей снова задумался, осмысливая новую порцию информации. «То есть вы больше не собираетесь открывать портал и основывать новую факторию?» «Мы и не можем этого сделать. Команда Ташель – только конвой. Открывать портал и основывать факторию планировала торговая лига Сашисос, а из их портальной группы никого не осталось. Слир без сознания, и я не уверена, что он скоро придет в себя». «Да даже если и придет, никто не сможет дать гарантии, что эта точка еще находится в возбужденном состоянии, и отсюда можно пробить портал в ваш мир. Скорее всего, при схлопывании портала накопившееся напряжение оказалось сброшено, и теперь открытие портала в ваш мир стало невозможным. Совсем или как минимум на очень долгое время». «То есть мы застряли на этом вашем долбанном коме навсегда?» Не сдержавшись, вскрикнул Андрей. Женщина с кошачьими глазами молча кивнула, а затем жестко закончила. «Да, причем мы сейчас находимся на 11-м горизонте кома. И даже если не упоминать твари, концентрация Хаса убьет вас через дюжину дней сама по себе». Она сделала паузу, окинула Андрея взглядом, как бы проверяя, насколько он понял все, что она ему только что рассказала, а затем закончила. «Я хочу, чтобы ты рассказал все это своим землякам», после чего отвернулась и отошла. Андрей некоторое время сидел, ошарашенно уставившись в одну точку, а затем поднялся и двинулся в сторону остальных.